есть еще одна причина, — признался Джек. Зная, что госпиталь принадлежит Америкер, я не смог удержаться от того, чтобы пощекотать им нервы. Я не люблю Америкер. Господи, что вы можете иметь против этой компании? — поразился Бингхэм. Это сугубо личное дело, — ответил Джек. Вы не потрудитесь объясниться подробнее? — спросил Бингхэм. Нет, — отрезал Джек. Это слишком долгая история. Хорошо устроились, — раздраженно буркнул Бингхэм. Но я не потерплю, чтобы вы носились по госпиталям, размахивая своим удостоверением судмедэксперта и чиня свою личную вендетту. Это же вопиющее злоупотребление служебным положением. Я полагал, что наш мандат позволяет нам вмешиваться во все, что касается общественного здравоохранения, — возразил Джек. На мой взгляд, случай чумы подпадает под такую рубрику. «Это и в самом деле так», — согласился Бингхэм. «Но вы исполнили свой долг, поставив в известность члена комиссии по здравоохранению. Она, в свою очередь, известила городское управление, которое поставило задачу перед эпидемиологической службой. Заниматься их делами не входит в ваши служебные обязанности. Вы только причинили нам кучу неприятностей». «Какие же я причинил неприятности?» — спросил Джек. «Вы ухитрились вывести из себя администрацию госпиталя и городского эпидемиолога», — прорычал Бингхэм. «Они настолько потеряли голову от ярости, что подали официальную жалобу. Администратор госпиталя позвонил в мэрию, а эпидемиолог — члену национального совета. И мэр, и член совета — мои начальники. И оба уже выразили мне свое неудовольствие». «Я просто хотел принести пользу», — невинно произнес Джек. «Спасибо, но сделайте одолжение, не помогайте мне больше», — огрызнулся Бингхэм. «Оставайтесь на своем рабочем месте и занимайтесь своим делом. Кальвин сказал мне, что у вас масса незаконченных случаев». «Это все?» — спросил Джек, когда Бингхэм замолчал. «Пока да». Джек встал и направился к двери. «И еще одно», — остановил его Бингхэм. «Помните, что ваш годичный испытательный срок еще не закончен». «Это я помню», — заверил Степлтон. Выйдя от Бингхэма, Джек прошел мимо миссис Сэнфорд, пересек коридор и вошел в кабинет Кальвина Вашингтона. Дверь была приоткрыта, сам Кальвин сидел за микроскопом. «Простите», — окликнул его Джек. — «Насколько я понимаю, вы меня искали». Кальвин развернулся на вертящемся стуле и воззрился на Джек. «Вы еще не были у шефа?» — прорычал он. «Только что от него», — ответил Степлтон. «Такое всеобщее внимание воодушевляет». «Бросьте умничать», — одернул Джек и Кальвин. «Что сказал доктор Бингхэм?» Джек пересказал Кальвину содержание своего разговора с шефом и не забыл об испытательном сроке. «Сказано без недомолвок», — произнес Кальвин. «Так что одумайтесь, а то придется вам искать работу». «Кстати, у меня к вам одна просьба», — произнес Джек. «Слушаю», — отозвался Кальвин. «Как насчет $10, которые вы мне должны?» Кальвин снова уставился на Джека. «Каков наглец! В таком положении у него еще хватает духу спрашивать о деньгах». Наконец Кальвин повернулся к столу, достал из ящика бумажник и вынул оттуда банкноту в $10. «Скоро я получу их назад», — уверенно проговорил Вашингтон. «Конечно, получите», — согласился Джек, забирая купюру и пряча ее в карман. Пешком по лестнице Джек поднялся в свой кабинет. К удивлению Степлтона, кроме Чета, там находилась Лори. Оба смотрели на Джека выжидающим взглядом. «Ну?» — нарушил неловкое молчание Чет. «Что «ну»?» Вопросом на вопрос ответил Джек. Коллеги едва ли не силой усадили его на стул. «Тебя еще не уволили?» — с тревогой поинтересовался Чет. «Кажется, нет». Джек начал просматривать лабораторные данные. «Вам лучше поостеречься», — сказала Лори, направляясь к выходу. «В течение первого года они могут выкинуть вас отсюда по первому же своему капризу. Бингхэм уже напомнил мне об этом», — угрюмо произнес Степлтон. Остановившись на пороге, Лори обернулась и посмотрела в глаза Джеку. «Меня в первый год тоже чуть не уволили», — признала она. «За что?» — поинтересовался Джек, несколько оживившись. «За те непонятные случаи с передозировкой, о которых я говорила вам утром», — ответила Лори. «Исследуя те случаи, я ухитрилась наступить Бингхэму на любимую мозоль». «Это и есть та долгая история, которую вы собирались мне поведать?» — спросил Джек. «Это только одна ее часть», — ответила Лори. «Меня тогда действительно чуть не уволили, и все потому, что я не слишком всерьез восприняла угрозы Бингхэма. Так что не повторяйте моих ошибок». Как только Лори вышла, Чет потребовал полного отчета о визите к Бингхэму. Джек рассказал все, не забыв упомянуть о звонках шефу мэра и члена комиссии по здравоохранению, которые жаловались на Степлтона. «Они жаловались персонально на тебя?» — с ужасом спросил Чет. «Ну, конечно», — ответил Джек. «А я в этой ситуации оказался добрым самаритянином». «Господи, что ты еще натворил?» «Да я просто постарался соблюсти дипломатический этикет, задавал вопросы и делал предложения». «Ты ненормальный», — воскликнул Чет. «Тебя чуть было не вышвырнули вон, и спрашивается, за что?» «Ну что ты стараешься доказать?» «Я никому и ничего не старался доказать», — заявил Джек. «Я тебя не понимаю». «Кажется, это всеобщее мнение», — усмехнулся Джек. «Кстати, я знаю о тебе только то, что раньше ты был офтальмологом, а теперь играешь в Гарлеме в баскетбол». «А что еще нужно обо мне знать?» — спросил Джек. «Можно только добавить, что я работаю в судебно-медицинском управлении. Больше обо мне сказать нечего». «Скажи, у тебя в жизни есть какие-нибудь радости?» — спросил Чет. «Например, с кем ты общаешься? Есть ли у тебя подружка?» «Если честно, то нет». «Ты что, голубой?» «Никак нет, просто я на время сошел с круга». «Тогда ничего удивительного, что ты ведешь себя как форменный псих. Вот что я тебе скажу. Сегодняшний вечер мы проведем вдвоем. Пойдем поужинаем и немного выпьем. Недалеко от моего дома есть довольно уютный бар. Там у нас будет время поболтать». «Я не очень расположен говорить о себе», — отказался Джек. «Ладно, тебе не придется говорить. Но не отказывайся. Ну, давай, выберемся в эту забегаловку. Я думаю, тебе просто необходимо нормальное человеческое общение. Ты совсем одичал в своем Гарлеме».